«Однако я несколько удивлен», — пробормотал Кагане, покачиваясь вместе с пригородным поездом. «Тем, что ты согласился пойти». Отвлекшись от проплывающего за окном пейзажа, Йосихико пожал плечами и ответил лису. «Мне все равно нечего делать». Вчера, спустя примерно месяц после того, как имя Кагане появилось в молитвеннике, Йосихико задел своими высказываниями Катара, и тот ушел домой. Чтобы развеяться, Йосихико засел за онлайн-игру, но тут валявшийся на столе молитвенник засветился и открылся, а внутри него появилось новое имя. Хитака Тануси Ноками. Как Йосихико понимал, имя, что появляется на бумаге, определяется высшими богами, сотворившими молитвенник. Но даже Кагане не знал, руководствуются ли они степенью нужды названного божества или же собственной прихотью. Тем не менее, появление имени бога в молитвеннике означало, что, по мнению высших богов, ему в сложившихся обстоятельствах необходима помощь лакея, который должен отправиться выслушать заказ. Но все же, чтобы лакей, пусть и временный, совсем ничего не знал о богах и храмах, Кагане опечаленно покачал головой. «Будь благодарен за то, что рядом с тобой оказался Хэйдзин!» Имя Хитака Тануси Ноаками оказалось Йосихико незнакомым, и он собирался поискать по компьютеру, куда ему вообще идти. Но постоянно отвлекался то на игру, то на видеоролики, так что в итоге Кагане не выдержал его лени и вызвался побыть проводником. «Да-да, спасибо тебе, Кагане!» «И не забудь про переделку заказа! Парфе с тёртым чаем меня не устраивает!» «Знаю, знаю». Йосихико скользнул взглядом по остальным пассажирам, а затем усадил обратно едва не спрыгнувшего Кагане. «Как же далеко ехать-то?» Йосихико посмотрел время по смартфону. 14 часов 20 минут. До станции Госе в префектуре Нара, на которую указал Кагане, от ближайшей к дому Йосихико станции с учетом всех пересадок ехать больше 2 часов. Естественно, билет тоже обошелся в круглую сумму, однако пока он стоял на станции и раздумывал над тем, стоит ли ехать, переполненный чувствами от первой в своей жизни поездки на поезде Кагане просочился через турникет, так что Йосихико пришлось последовать за ним. Мало того, что на работе он зарабатывал немного, но Йосихико еще и оплачивал часть домашних расходов, так что для него сумма вышла ощутимой. «Как же ты слаб, если считаешь, что это далеко!» «По-хорошему, тебе следовало бы дойти пешком, но я уступил. Будь благодарен!» Кагане сокрушенно вздохнул. Будучи богом направлений, он мог без труда узнать как место назначения, так и маршрут до него. Другими словами, он выступал в роли высокопроизводительного лиса-навигатора. Правда, поскольку самым скоростным методом передвижения для Кагане так и остались лошади, смотреть маршруты поездов и необходимые пересадки пришлось все же Йосихико. «Ты говоришь, уступил, но ведь по правде тебе просто хотелось прокатиться, да?» «Что ты такое говоришь? Поезда меня не интересуют!» Бросил в ответ Кагане, складывая уши. Как Йосихико уже успел понять, за долгие годы обитания в том святилище Кагане многое узнал о современной культуре, но мало что из нее успел ощутить на своей шкуре. Например, он знал про электрички, но никогда не катался на них. Слова «стиральная машина», «холодильник», «светофор», «автомобиль» ему знакомы. Но он никогда не видел соответствующие аппараты вблизи, и тем более в деле. Похоже, что под предлогом путешествий вместе с Йосихико он на самом деле притрагивался к современной культуре и наслаждался этим. «Везет тебе. Каждый день что-то новое», — сказал Йосихико, присматриваясь к лису. Сегодня утром Кагане не оказалось в комнате. Позже Йосихико нашел его сидящим перед стиральной машиной и смотревшим на то, как в ней крутится вода. «Ты не так понял. Я хожу с тобой вовсе не потому, что мне это нравится». «Да-да». «Что еще за да-да? Одного «да» достаточно». «Да». А поезд все ехал под аккомпанемент их спора.